Как и ожидалось, Мари сразу сдается. Она не блещет магическими способностями и не имеет психологической подготовки. Судья останавливает бой и присуждает победу Сарефу. Юноша подходит, помогает девушке подняться и предлагает проводить до стадиона. Еще один акт необязательного, но социально одобряемого поступка. Сареф все еще намерен войти в высшее общество, поэтому должен работать над реноме уже сейчас. Мари Фертаза соглашается на предложение и вместе с Сарефом уходит на трибуны. Они закончили первыми, другие пары на всей территории арены еще продолжают дуэли. Снова бросается в глаза слабая боевая подготовленность большинства студентов всех академий. Словно изучение теории сейчас полностью подменяет боевую практику. Совсем малый процент действительно ведет бой. Большинству так и не удается победить соперника до истечения 2 минут. У трибун для студентов Альгасарев прощается с первой соперницей и снова вглядывается в шатер на другой стороне арены. Там теперь действительно сидят важные люди, в том числе король. Падающая тень не позволяет отсюда рассмотреть монарха, но его изображение вампир и так уже видел в академии. Вскоре первый этап завершается. Последующие бои также не доставляют больших трудностей. Сареф выходит победителем хотя бы очкам. 3 разные тактики, рассчитанные на скорость каста, помогают одолеть оппонентов без необходимости прибегать к более сложной магии. Однако кое-что вампира сильно напрягает на соседнем участке, где принц Фрат сражается с кем-то из Сан-Фореша. Хотя о сражении там речи не идет, так как противник принца даже не старается что-либо показать и сдается в первые полминуты. Принц Фрат тоже не показал ничего подавляющего, а значит, он победил в дуэли еще до ее начала. Вампир вспоминает вчерашнее состязание в лабиринте, где присутствие его высочества вынудило Элизабет не помогать товарищам. Значит ли это, что принц заранее вынуждает противников сдаться? Юноша провожает взглядом довольного Фрода. Если подозрение верно, то это сила, с которой Сареф пока не может открыто конфликтовать. Ничего удивительного, что в итоге в полуфинал выходит принц Фрат, Аруапон из среднего курса мисс Крауна, Элизабет Викар и Сареф. На другой части арены начинаются отборочные среди старших курсов академии. Вот где Сареф бы предпочел оказаться, хоть наверняка уступает им по количеству знаний и умений. Сейчас им придется ожидать, пока старшие курсы не дойдут до полуфинала. Схватки, определяющие призовые места, будут проводиться поочередно. Они традиционно привлекают всеобщее внимание. Сареф стоит на трибуне для Фернанта Кула, рядом встает Элизабет Викар. Белая кожа ее лица ничуть не вспотела, вряд ли противники оказались сложными. После того, как Сареф увидел в бою почти всех участников турнира, то может сделать вывод, что Элизабет Викар все же находится на первом месте среди студентов академии, и возможно даже среди студентов всех курсов. Беловолосая девушка скромно складывает руки перед собой и наблюдает за дуэлями старших курсов. «Я не хочу снова встречаться с ним», – тихо произносит Элизабет, его оппонент из мисс Крауна. Юноша понимает, о ком речь, с большой вероятностью тоже будет поддаваться и уступит победу. Так и будет. Он использует свое положение, чтобы оказывать давление на каждого противника. Это многие понимают, но королю откровенно наплевать, что развязывает этому ублюдку руки. Зло бросает девушка. Сареф удивленно вскидывает бровь. Насколько Элизабет должна ненавидеть принца Фрода, чтобы так грубо отзываться, махнув рукой на воспитание и этикет? «Ну, думаю, ваша встреча в финале неизбежна. Вряд ли я одолею тебя», — произносит Сареф, наблюдая за напряженно сжатыми руками собеседницы. «Одолеешь, я намеренно уступлю», — еще тише отвечает девушка. «Уж лучше 3-е место, чем снова видеть его наглое лицо. Хорошо, понимаю. Посмотрю в его лицо за тебя», — улыбается Сареф и в ответ получает робкую улыбку. Но студент понимает, что для изменения ситуации обычные методы окажутся непригодными. Глава 13. Сареф с самого начала знал, о чем пойдет разговор. Принц Фрат находит вампира во время перерыва и приглашает побеседовать в укромном месте. «У меня не так много времени, так что давай закончим быстро», — начинает говорить принц. «Победа в личном зачете ваша, ваше высочество», — перебивает Сареф с низким поклоном. Принц Фрат удивленно раскрывает рот, словно не ожидал такой расторопности. «КГМ, да, молодец, ты так далеко пойдешь». Ладонь собеседника хлопает Сарефа по плечу. После этого принц сразу уходит, а Сареф продолжает стоять в темном переходе между 2 секциями арены. Студент медленно выдыхает, беря под контроль эмоции. «Спасибо, Ганме, Он может держать ум в ежовых рукавицах дисциплины, чтобы принимать рациональные решения, даже если они совсем не нравятся. Дуэль с Элизабет уже прошла, где девушка нарочно уступила Сарефу. Значит, приход принца был неизбежен. Придется играть по навязанным правилам, так как юноша не имеет власти и влияния, чтобы послать принца куда подальше. Нужно просто перетерпеть или переиграть, это далеко не первая трудность в новой долгой жизни. И на фоне потенциальных веков охоты, преследования и обмана это даже нельзя назвать неприятностью. Когда юноша возвращается на трибуны, поединок между Элизабет Викар и Аруапанном уже завершен в пользу студентки Фернантакула. Третье место официально определено. Теперь осталось установить первое и второе, хоть за кулисами уже все решено. Сареф выходит на арену и останавливается в 10 шагах от принца Фрода. Судья повторно объясняет правила и поднимает руку. Соперники выжидающе смотрят друг на друга. Отмашка дана, и Сареф тут же начинает творить пассы. Название. Сильный порыв тип. Стихийная магия и ранг умения. Суровень освоенности. 43% описания. Магия стихии воздуха среднего уровня, создающая большую разницу атмосферного давления в двух точках пространства. Воздушный поток начинает движение из области высокого давления в область низкого давления. При росте освоенности можно создавать еще более сильный перепад давления и тем самым увеличивать скорость ветра и площадь распространения активации. Пассы руками и мысленное представление ветра. Руки на уровне груди, правая вращается 3 раза вокруг левой, а потом обе разводятся в стороны. Дуновение было самым первым заклятием, которое сотворил Сареф по учебнику гильдии авантюристов в Маздарене. После 30% освоенности система изменила описание магии и ранг. Теперь молодой маг действительно может создавать высокоскоростной поток большого объема воздуха. Когда руки вампира заходят на последний оборот, правая рука неожиданно уходит вверх, а не в сторону. Арт Фламел. Один пасс перетекает в жест для другого, где большой и указательный палец смотрит вниз с одновременным поднятием руки. Название. Средний поджог тип. Стихийная магия и ранг умения. Суровень освоенности. 33,7% описания. Базовая магия стихии огня, которая создает тепловую реакцию горения между объектом и окружающим кислородом. Заклятие может быть применено без объекта горения, но потребует поддержания. Негорючие материалы могут не загореться, тогда будет протекать процесс сплавки или окисления. В росте освоенности заклятие может создавать более сильную реакцию на большем участке объекта активации. Формула Арт Фламел – пассы руками и мысленное представление огня. Большой и указательный палец любой руки соединяются подушечками и смотрят вниз, остальные сжаты. После рука поднимается снизу вверх. Перед принцем вырастает струя огня, которую подхватывает воздушный поток. В мире магии это называется сцепкой заклятий. Тот, кто владеет навыком, может переходить к активации следующего заклятия без полного завершения предыдущего. Опытные маги могут составлять различные комбинации, и сцепка стихийной магии воздуха и огня является одной из самых распространенных. Примерно 11 тысяч повторений пришлось потратить, чтобы сцепить не слишком сложную магию, вспоминает утомительные ночные тренировки Сареф. Площадь горения увеличивается до огненной стены в 2,5 метра высотой. Магия уже должна была врезаться в принца, но неожиданно промахивается из-за того, что ветер вдруг подул в другую сторону. Разумеется, ошибку Сареф совершил специально, он не имеет права победить таким образом в бою. Но с другой стороны, принц Фрат не выставил никаких требований, когда и каким образом произойдет признание поражения. Если бы вампир не контролировал себя, наглая улыбка могла бы проскочить на лице. Впрочем, и без усмешек принц Фрат выглядит взбешенным. Сареф готов поклясться, что соперник чуть не наложил в штаны при виде огненной стены. На самом деле почти каждый будет выведен из равновесия яркостью огня и волнами жара, даже если заклятие пройдет мимо. Сцепленные заклятия перестают работать, юноша притворяется, что случайно сбил собственную концентрацию. Принц Фрат приходит в себя и заводит вытянутую правую руку за спину. Очевидно, какая магия активируется таким жестом. Это манипулирование формой чистой маны. Получено новое достижение чтец заклятий. Стрела маны до запуска 000002 рекомендация. Магический щит или уклонение. Чего? Сареф отвлекается на чтение сообщения от системы. Смена заклятия в связи с эмоциональным состоянием. Пробивная стрела маны с расщеплением до запуска 000001 рекомендация. Плотный магический щит или уклонение. Как только таймер показывает 0000000, голубая дымка у правой руки оппонента принимает сначала форму тонкой стрелы, а после резко увеличивает диаметр. Снаряд разгоняется волей мага и устремляется прямо в грудь Сарефа. Юноша не выставил защиту и не увернулся. Магия пробивает тело, причем кончик стрелы ман разрывает лопатку при вылете. Принц Фрат не только увеличил пробивную силу, но и еще добавил свойство расщепления острия стрелы. Боль была бы жуткой, если Сареф не успел прямо перед попаданием активировать ауру благословения Кадуция. Божественная сила С-ранга сразу не затянет такую рану, но обезболит более чем наполовину. Большего пока не нужно, так как Сареф не просто так подставился под удар. Теперь нужно изобразить страдальца. Его куда-то несут, слышны голоса, суета, пока водопад исцеляющей энергии не обрушивается на тело. Сареф открывает глаза и видит потолок госпиталя Академии. Здесь обслуживаются профессиональными магами-целителями студенты и преподаватели Академии, а также по предварительной записи любой богатый человек может позволить себе разнообразное магическое лечение. Он очнулся. Сареф слышит рядом голос Ярана. Ему нужен отдых, так что возвращайтесь на арену, господа и дамы, произносит мэтр Вильгельм. Графу Вигойскому никто перечить не стал. Вампир замечает не только Ярана, но и Элизабет, и еще парочку однокурсников и преподавателей. Стоящий по другую сторону койки мэтр Вальнус заканчивает с наложением чар остановки крови, обеззараживания и срастания тканей и костей. Мэтр Вальнус заведует госпиталем и считается лучшим магом-целителем Монарии, несмотря на пожилой возраст. Жизни ничего не угрожает, здоровью тоже. Так как помощь оказана своевременно, восстановление будет полным, даже шрама не останется. Подводит итог мэтр Вальнус и удаляется за бинтами. Мэтр Вильгельм остается наедине с Сарефом. «Интересно, чем закончилось?» – спрашивает чародей. «Да, мэтр», – хрипло отвечает Сареф. «Принца дисквалифицировали за использование летальных боевых чар. Теперь я понял, почему ты просил описать его психологический портрет и рассказать о всех слухах». Некромант присаживается на соседнюю койку, зная, что его легко вывести из себя. Ты усыпил бдительность чрезмерной покорностью, а в бою неожиданно насел, чем взбесил Фрода. Он не справился с чувствами и атаковал со всей силы, чем заработал дисквалификацию. «Все так», — подтверждает Сареф. «Из того, что вы вчера рассказали, я понял, что он скор на расправу. На всю жизнь покалечил служанку за разлитый горшок, перебил всех лошадей в королевской конюшне, когда отец запретил посещать кабаки в городе, а во время позапрошлогоднего праздника урожая в нетрезвом виде расчищал себе дорогу на переполненной улице, и во всех инцидентах применял одно и то же, пробивную стрелу маны с расщеплением. Похоже, это его любимое заклятие. Скорее всего, пока его выходки затрагивают лишь простой люд, король будет закрывать глаза даже при наличии убитых», — пожимает плечами маг. «На самом деле я немного поражен. Ты не только рискнул жизнью, но еще выставил все так, что принц сам виноват в произошедшем. Вероятно, он сам не уточнил условий дуэли, а ты же дважды поддался ему, когда промазал огненной стеной и когда потерял над ней контроль. При этом ты не позволил себе даже улыбки. Так что даже наедине он не сможет наехать на тебя за обман, но он все равно на дерьмо и зайдет, чтобы отомстить мне», — улыбается Сареф. Некромант очень точно описал произошедшее, хоть студент не посвящал никого в план. «В точку», — кивает мэтр Вильгельм. «Ну, думаю, у тебя и на этот счет есть план. На церемонию награждения и закрытия турнира ты попасть не сможешь. Хочешь, чтобы кто-нибудь выступил от твоего лица?» «Да, передайте, пожалуйста, Ярану Тискарусу. Думаю, он не откажется. В случае какого-либо скандала он без труда выйдет с помощью дипломатии и влияния семьи». «Хороший выбор». Чародей поднимается и оставляет Сарефа на попечение мэтра Вальнуса с большим мотком бинтов. Сареф закрывает глаза. Все прошло, как и задумывалось, кроме одной детали. В бою получил новое достижение. «Открыть галерею достижений», — мысленно приказывает вампир. «Галерея достижений 1. Ходьба по лезвию 2. Чтец заклятий. Описание второго достижения. Достижение. Чтец заклятий и писание. Вы потратили много времени на изучение условий активации различных заклятий. В магической схватке понимание замысла противника порой важнее уровня магической силы. Возможности системы расширены, теперь вы можете видеть подготавливающиеся заклятия, таймер до его запуска, рекомендации по защите и иную дополнительную информацию при ее наличии. Обратите внимание, что информация может быть скрыта превосходящей силой. Довольно удобная вещь. С такой возможностью я стану еще сильнее. Нужно будет опробовать еще раз 10, чтобы выяснить все нюансы работы. Но это уже после выписки. Сарев приказывает системе закрыть все окна. Глава 14. Благодаря ранению Сарев получил официальное разрешение не участвовать на балу, который традиционно проводится после каждого турнира. По-прежнему чувствует себя лишним на подобных мероприятиях, хотя сейчас с ним многие бы захотели поговорить. Система сообщала о повышении уровня славы, хоть в характеристиках она все еще низкая. За весь турнир система не выдала ни одного уровня, так как Сарев не выкладывался. Сейчас юноша стоит у окна своей комнаты в общежитии и смотрит на красочные огни павильонов, которые заменили собой арену. Самым обсуждаемым событием стала несдержанность принца Фреда. Мало кто понял, что Сарев все подстроил, а кто понял, как, например, мэтр Вильгельм, распространяться не будет, так как его высочество успело насолить многим. Приходивший ранее Иран сказал, что принц под каким-то предлогом сразу уехал, на что многие вздохнули с облегчением. Сказать, что он был разъярен, не сказать ничего, но Сарев постарался выбросить его из головы, надеясь, что не скоро еще раз встретится с этим человеком. Гораздо больше его заинтересовали призы, полагающиеся победителю личного зачета среди младших и средних курсов. В личном зачете старших курсов тоже победил студент Фернанда Кула, второе место ушло к представителю Сан-Фороша, а третье – Кальга. В связи с дисквалификацией принца Сарев занял первое место в первой группе, Элизабет Викар поднялась на вторую строчку, а Руа Понн из Мисс Крауна получил третье место. В совокупном подсчете очков командного и личного зачета именно Фернанда Кула побеждает в турнире, оставив Мисс Краун на втором месте. Если победа той или иной академии по большому счету повышает лишь репутацию заведения, то шестеро победителей личных зачетов получают ценные призы от короля, а награждение остальных участников команд ложится на плечи каждой академии. Так как Сарев занял первое место, то помимо солидного денежного вознаграждения вправе выбрать два предмета из королевской сокровищницы. Но это все будет завтра, а пока что нужно провести сеанс медитации. Юноша садится на кровати и закрывает глаза, губы шепчут активационную фразу, и на лбу появляется руна. Теперь переход почти моментальный, а раньше уходило минут 40, чтобы войти в такое состояние. Снова безжизненная долина с черной башней, обвитой цепями. Разумеется, такого места не существует, это лишь визуализация мысленного пространства. Несколько цепей вновь разрушились, и Сарефу приходится устанавливать новые. Заниматься этим придется до того момента, пока лимит душ не увеличится. Но помимо лимита нужно будет поработать над тем, чтобы контролировать действия кровавого пира. Сейчас способность наносит больше вреда, чем пользы. Закончил Сарев только через час с дикой усталостью. Работа с барьером подтачивает не только ментальные силы, но и физические. Студент магической академии падает на кровать, в таком состоянии заснуть будет нетрудно. Над павильонами взлетают салюты, блеск взрывов виден в окне. Почему-то салюты меняют цвет вспышек с белого на красный, но помимо этого сияние не думает проходить. Даже напротив, становится сильнее, заливая комнату алым светом. Сарев встает с кровати и пытается понять, что происходит перед общежитием. Ночь становится светлой, небо и земля испускают красный свет. Среди шатров не удается разглядеть силуэты людей. Тревожное чувство колет грудь изнутри, Сарев накидывает мантию и выходит из комнаты. Сейчас все студенты на балу под открытым небом, так что коридоры здания пусты. Юноша выходит из общежития и направляется к большим шатрам. Вампирский слух может на расстоянии слышать даже сердцебиение, правда, нужно стоять близко и находиться в относительной тишине. Сейчас же не слышно ни слов, ни движений. Столько человек не могут не издавать звуков. Сарев входит на площадь между шатрами и не видит ни одного человека. Куда они все исчезли? Юноша крутит головой. Глаза замечают сгорбленную и трясущуюся фигуру под одной из скамеек. «Вы в порядке? Что случилось?» Сарев подходит ближе. Фигура сильно вздрагивает и поворачивает голову к Сарефу. Перед ним Элизабет Викар. Дрожь начинает сильнее колотить тело девушки, щеки заливают слезы. Но пересекаться взглядами было большой ошибкой. Подобное чувство нельзя описать, Сарефа будто растянуло на десятки километров. Глазами Элизабет на вампира смотрит что-то нечеловеческое и подавляет лишь своим присутствием. Ментальный барьер в сознании покрывается трещинами, С черной башни валятся десятки цепей. Видения на огромной скорости сменяют друг друга. Безграничное море крови. Огромный змей, пожирающий солнце. Стена тьмы с потоками багряной жидкости. Со вскриком вампир приподнимается на кровати. За окном уже светает. Можно было списать на кошмар, хоть их уже давно не приходило, если бы не система. Ментальная атака нейтрализована. Для более быстрой и успешной защиты требуется поднять уровень освоенности божественной воли Кадуция. Сарев почти минуту разглядывает сообщение от системы. Кто-то попытался атаковать меня во сне. Это первое, что приходит на ум. Подобные странные сны уже были, но впервые столкнулся с такой силой. Ментальный барьер потерял половину прочности, такого еще никогда не было. Сейчас юноша осознает, что происходившее для сна было слишком реалистичным. Сарев садится на кровати и вновь начинает отстраивать ментальный барьер, так как еще чуть-чуть и плотина в сознании была бы прорвана. Это заняло 2 часа, из комнаты Сарев выходит полностью разбитым. К счастью, занятия начнутся только с завтрашнего дня, так что еще есть время прийти в себя. Рана почти полностью зажила, через пару дней можно будет снять повязки. Вампир отправляется прямо в лабораторию мэтра Вильгельма, которую отпирает собственным ключом. Чародей ночует где-то за пределами академии, скорее всего имеет собственный особняк, так что ранним утром Сарев даже слуг не встретил. В одной из закрытых комнат расположена алхимическая лаборатория вместе с тайником с кровью. Раз в несколько дней вампир приходит сюда, чтобы подкрепиться. Вампир никогда не уточнял, откуда берется кровь, этим знанием предпочтет не обладать. Хвала Герону и всем древним, что обычное питье крови из кувшина не активирует кровавый пир. Вероятно, способность имеет несколько условий для активации, а именно полное поглощение крови напрямую из жертвы и, вероятно, особое эмоциональное состояние. К сожалению, система не выдает такую информацию по способности. Чувство насыщения, как всегда, разливается приятным теплом и восстанавливает часть сил. Сарев точно не знает, как это работает, но различия в физиологии с людьми однозначно есть, даже несмотря на то, что юноша выглядит как человек. Пока Сарев питался, подошло время отправляться в королевский замок, называемый Стальной крепостью. Неудивительно, что королевская сокровищница находится в замке. Наверняка хорошо защищена магией и многочисленной стражей. По каким-то причинам студент со старших курсов сегодня не смог появиться, так что в карете помимо Сарефа только Элизабет Викар и мистер Гимлерик. Официально второй маг королевства задумчиво смотрит в окно, размышляя о чем-то своем. Лицо мага выглядит очень усталым, хотя кончики длинных черных усов продолжают задорно смотреть вверх, словно поддерживаются магией. Организация турнира наверняка была изматывающей. Ожидаемо, что их сопровождает мистер, так как он точно должен иметь полномочия для прохода в сокровищницу, а также является наставником Элизабет. Сарев переводит взгляд на девушку с закрытыми глазами. Она тоже не выглядит слишком бодрой, словно плохо спала этой ночью. Интересно, почему на ментальном плане я видел ее, размышляет студент Фернанд Акула. Ментальным планом принято обозначать области сознания и подсознания, которые могут участвовать в магии разума. Система точно назвала кошмар ментальной атакой, значит, появление Элизабет не могло быть случайным. Оковы удержания Манпласа до запуска 0000005 рекомендаций отсутствуют, целью является не пользователь, а, совершенно неожиданно, система сообщает о скорой активации заклятия. Сарев быстро пробегает взглядом по сидящим напротив. Мистер Гимлерик не выглядит творящим магию, Элизабет тоже не делает пассов и не читает заклинания. Больше тут никого нет, кучер вряд ли является чародеем. Оковы удержания Манпласа вроде является магией для создания сдерживающих барьеров. Сарев помнит что-то общее о ней, так как мэтр Вильгельм заставил изучить много материала по данной теме, кое-что похожее помещено в сознание вампира. Таймер истекает, и ничего не происходит. Заклятие сложное, так что вряд ли могло быть активировано присутствующими одной лишь мыслью. Сарев, конечно, не обладает знанием о всех навыках мистера Гимлерика или Элизабет Викар, но кто-то из них должен был хотя бы принять удобную позу или чуть изменить мимику. В полном молчании они доезжают до Стальной крепости. Здесь Сарев уже во второй раз. Первый был во время приветственного бала. Сейчас мистер ведет в совсем другую часть замка, а после спускается в подземелье. Здесь действительно довольно много стражи, а после 3 постов охраны проходит через 2 зачарованные двери, полностью разрисованные магическими печатями и оберегами. Ну, вы знаете, что нужно делать. Мисс Викар, вы вправе забрать один предмет из сокровищницы. А вам, сэр, как победителю полагается сразу два. Выбирайте мудро, ограничений нет. Наставляет мистер и садится у входа в сокровищницу. Слова мага Сарев чуть не прослушал, так как система вновь сообщила об активации оков удержания Манпласа. Они здесь точно одни, значит, это дело рук либо мейстера, либо Элизабет. Вместе с последней Сарев входит в темное помещение, где тут же загораются лампы. Юноша ожидал увидеть горы беспорядочно разбросанного золота и драгоценных камней, как видел это в фильмах прошлой жизни, но видит аккуратные стеллажи, похожие на библиотечные. «Ты уже решила, что хочешь взять?» – спрашивает Сарев. «Да», – тихо отвечает девушка. «А ты, увы, нет. Так что осмотрюсь для начала. А тебе не кажется странным, что нам разрешают взять что угодно? Я думал, что будут какие-то ограничения. Такова традиция», – пожимает плечами собеседница. «И к тому же, здесь нет таких вещей, которые жалко вручить в качестве приза. Все самое ценное хранится каким-то другим способом. Так мне рассказывал отец». «Понятно», – кивает Сарев, а про себя добавляет. «Но это не значит, что они могли верно оценить ценность той или иной вещи». Глава 15. Сарев медленно прохаживается среди стеллажей. Полки заставлены различными предметами. Часть из них магические, другие давно потеряли магию, а некоторые изначально имели только эстетическую ценность. Вампир отворачивается от громоздкого двуручного меча, которому на вид пару тысяч лет. В соседнем ряду Элизабет внимательно рассматривает полки с различными флаконами. Оковы удержания Манпласа до запуска 0000005 рекомендаций отсутствуют, целью является не пользователь. Вот опять, читает сообщение Сарев. Мистер Гемлирик не зашел в хранилище, значит, остается только один вариант, заклятие применяет сокурсница. Вот только зачем ей оно на постоянной основе? Элизабет невозмутимо перебирает склянки. Может, это делает не она, а артефакт? С помощью артефакта не требуется творить магию самостоятельно, сейчас Сарефу остается только гадать. Можно, конечно, подойти и спросить, но как объяснить обнаружение заклятия? Девушка оборачивается, и юноша тут же отводит взгляд. Перед вампиром на мягкой подушке лежит раскрытая книга. Студент аккуратно берет и начинает читать. Все страницы расписаны откровенной билибердой, из-за чего трудно представить, почему эта книга помещена в сокровищницу. Предмет. Зашифрованный дневник Кадуция. Уровень предмета. А описание. Это дневник Кадуция, в котором описан парадокс связи между тьмой и светом. Текст нельзя прочесть, не зная сути, но суть не получится узнать, пока не будет прочитан дневник. В этом заключаются чары парадокса, использованные для шифрования, но они не являются тем, над чем работал Кадуция. Активация. Использование божественной воли Кадуция. Сарев ошарашенно смотрит на потрепанную книгу. В академии он не смог ничего найти о Кадуции, но неожиданно натыкается на его дневник. Возможно, Кадуций был великим магом, чей дневник никто не смог прочесть из-за невыполнимых условий. Вот только студент вполне может прочесть, так как обладает божественной волей Кадуция. Остается решить, какой приказ можно отдать книге. «Хаэм, расшифруйся», – тихо приказывает книге Сарев вместе с активацией навыка. Название. Божественная воля Кадуция. Тип. Божественная сила. Ранг умения. Суровень освоенности. 15-0% описания. Способность Кадуция воздействовать на разум других существ, а также защищать собственное сознание. Чем выше уровень освоенности, тем сильнее подчинение воли и успешнее защита. Способность также пассивно защищает пользователя от психического давления и ментальных атак, которые слабее защиты. Это срабатывает, так как содержимое книги приходит в движение. Буквы и цифры начинают кружиться, а потом вдруг исчезают. Сарев с волнением перелистывает пустые страницы, пока не находит единственную страницу, на которой что-то осталось. Предмет. Свиток парадокса света и тьмы. Уровень предмета. С описания. Свиток содержит знания божественного посланника в области сил разума и врачевания. Парадокс связи света и тьмы заключается в том, что свет и тьма существуют только в разуме человека, но при этом мир построен на этих двух началах. Как несуществующая вещь способна быть основой мироздания? Является ли это доказательством разума Творца? Вы можете прочесть свиток активации. Смотреть одновременно на свет и во тьму. Сарев несколько раз перечитывает описание, и действительно не очень понимает, что Кадуция имел в виду. Первой ассоциацией был даосизм, где инь и ян постоянно меняются и дополняют друг друга. Вот только вампир имеет только общие теоретические представления о философии Дао. Вряд ли в этом мире даосизм кому-то известен. Смотреть одновременно на свет и во тьму. Студент пытается разгадать смысл активации. Это не божественный свиток, какие Сареф видел в Фандаркбурге, но работает наверняка так же. Разгадка приходит быстро, только на первый взгляд показалось непонятным условием, ведь подразумевается буквальное исполнение. Сареф поднимает голову и смотрит на лампу, а после закрывает правый глаз, дополнительно прикрыв ладонью, чтобы создать полную темноту. Сейчас левый глаз видит свет магической лампы, а правый погружен во мрак. Однако оба глаза видят замысловатый узор, для левого глаза он черен на свету, а для правого ярко сияет в темноте. Линии узора сплетаются воедино. Вы прочли свиток. Вы повысили уровень на один. Вы повысили уровень на один. Свиток уничтожен на сознание содержимого. 005959. Юноша смотрит на книгу, вновь наполненную каракулями и бессвязными символами. Похоже, что дневник вернулся в прежнее состояние, но уже без свитка внутри себя. «Интересная книга?» – спрашивает Элизабет. «Не сказал бы, не могу прочесть». Сареф кладет книгу обратно и отдает мысленную команду системе скрыть все сообщения. Да, это очень сложный магический шифр. Из-за него часто нельзя узнать даже имя автора. «Я уже взяла, что хотела. Подожду тебя снаружи. Мне нужно еще кое-что обсудить с мэтром Гимлериком», – сообщает девушка. «А, да, конечно, я быстро». Действительно стоит ускориться. Одну интересную вещь он уже успел присмотреть. Этой вещью оказывается потухший жезл сердца стихии. Предмет. Потухший жезл сердца стихии — уровень предмета. В описании. Когда-то давно жезл был выкован из уникального сердца стихии, врученного в подарок основателю королевской линии Паравстандопского архипелага. Сердце стихии в любой форме способно биться на протяжении 7 столетий. К сожалению, сила сердца стихии этого жезла утратила силу 342 года назад. Предмет имеет уровень F, что позволяет считать абсолютно бесполезным в ситуации, когда можно взять что-то другое. Но если сердце стихии было активным, то ценность подскочила бы до небес. Но конкретно это Сарефу не помеха. Сейчас стоит подумать, а взять ли еще какой-либо предмет? По факту Сареф забрал свиток света и тьмы, а значит, больше взять из сокровищницы не сможет. С другой стороны, этого никто проверить не сможет, дневник Кадуция останется здесь, как и тайна его содержимого. Сареф мотнул головой, здесь даже не над чем думать. Собственное выживание на первом месте. Предмет. Крепость разума — уровень предмета. В описании. Кольцо, зачарованное заклятием крепость разума. Артефакт действует постоянно, возводя в сознании владельца прочные ментальные барьеры. Изготовитель потратил много усилий, чтобы сделать действительно полезный артефакт, но погиб от случайной стрелы активации. Не требуется. Уровень предмета не такой уж высокий, но дополнительная ментальная защита лишней не будет, размышляет юноша, пока взгляд не падает на футляр рядом с кольцом. Там лежит другое кольцо зеленоватого оттенка. На ощупь не кажется металлическим, скорее какой-то камень. Грани обточены довольно искусно, но если какая-то резьба была, то уже давно стерлась. Предмет. Махинация хитрого ученика — уровень предмета. С описания. Первым и единственным владельцем кольца был Миррин, ученик чародея. Миррин имел слабую предрасположенность к магии, поэтому сумел попасть в ученики только благодаря артефакту, ускоряющему обучение. С ним даже бесталанный околит сможет доучиться до чародея. Знания и практика. Кольцо способно увеличить скорость и количество получаемого опыта, а также на постоянной основе увеличивает показатели интеллекта на 10 пунктов активации. Словесная формула «фритурум намилица» действует 3 часа, перезаряжается 10 часов. Сареф понимает, что для получения силы жизненно важно поднимать собственные уровни, но сделать не так просто из-за того, что система выдает опыт только за важные и опасные действия. При этом вампир не может посмотреть шкалу прогресса, ТЕ, сколько условных очков опыта нужно для получения нового уровня. Дополнительно это мешает проверить, сколько опыта приносит те или иные действия. Махинация хитрого ученика действительно выглядит очень полезной. Кольцо наверняка поможет в обучении экстерном, а может даже будет оказывать влияние на повышение уровней системой. Но вот еще плюс 10 к интеллекту. Это первый предмет, который оказывает прямое влияние на характеристики системы, и только по этой причине стоит взять именно его. В тишине раздаются чьи-то шаги. Человек не скрывается, идет в одном темпе. Вскоре между стеллажей появляется женщина в черном плаще. «О, добрый день, не ожидала кого-то встретить», — кланяется черноволосая женщина. «Приветствую», — кланяется Сареф в ответ. «Я студент Фернанта Кула». «А, поняла, видела чародея из академии около дверей. Меня зовут Фарад, работаю в замке», — представляется незнакомка. «Сареф», — называет имя вампир. «Женщина не похожа на прислугу, может быть чародейкой или смотрительницей. Кстати, это хороший выбор для мага. Правда, жезл вряд ли работает». Фарад обращает внимание на жезл из сердца стихии в руке Сарефа. «Да, вы правы, но мне интересно изучить вещь. Артефакты из сердца стихии сейчас днем с огнем не сыщешь», — отвечает юноша. «Согласна, исследовательская работа по такой теме может быть весьма интересной. Вынуждена оставить вас, меня ждут дела. Приятно было познакомиться». «Взаимно», — прощается Сареф. Элизабет и Мистер ждут Сарефа за дверьми сокровищницы. Сареф демонстрирует два предмета мэтру Гимлерику. Тот никак не прокомментировал выбор, вряд ли ему есть до этого какое-то дело. Втроем они покидают подземелье, а после и стальную крепость. По возвращению Сареф запирается в комнате. Первым делом решает опробовать полученные предметы. Кольцо оказывается на среднем пальце левой руки. Характеристики. Жизненная мощь 36, стойкость 40, физическая сила 28, ловкость 31, интеллект 48, озарение 48. Интеллект действительно повышается на 10 единиц и теперь равен озарению. Если существуют предметы, влияющие на характеристики, то я обязан находить их. Сареф разглядывает кольцо, а ведь еще получил целых 2 уровня за чтение свитка Кадуция. Недолго думая, юноша их вкладывает. 6 очков в интеллект, жизненная мощь, 36 стойкость, 40 физическая сила, 28 ловкость, 31 интеллект, 54 озарение, 48. Внимание, характеристика интеллект превысила 50 пунктов, получена пассивная способность ручей магии. Вот и найдено новое скрытое свойство системы, стоит проверить с другими характеристиками. Еще один уровень и смогу повысить озарение до 50. Размышляет Сареф, а ведь еще нужно разобраться с жезлом и парадоксом света и тьмы. Глава 16. Во второй половине дня нужно посетить мэтра Вильгельма, так что стоит поторопиться. Сареф уже проверил, что система не отбирает пассивный навык, если снять махинацию хитрого ученика, тем самым понизив интеллект до 44. Название. Ручей магии тип. Пассивная способность ранг умения. С уровень освоенности. Неприменим описание. Волшебники, имеющие высокую предрасположенность к магии, способны накапливать больше маны, усиливать ее напор и искуснее контролировать форму. Запасы маны, скорость активации заклятий немного увеличены. Активация не требуется. Система, покажи мой уровень маны. Количество маны, скорость активации заклятий. Покажи хоть что-нибудь, связанное с маной. Сареф перебирает команды, но не приходит к результату. Всякий раз появляется сообщение. Внимание, команда не распознана. Только на последнюю команду система открыла тучу экранов со списком характеристик и описанием доступных заклятий. Бесполезно. Также эта способность не имеет уровня освоенности. Значит ли это, что ее развитие зависит не от фактического использования, а от уровня интеллекта или чего-то еще? Сареф размышляет, а пальцы обеих рук привычно отплясывают неведомый ритм. Мысленно махнув рукой, Сареф переключается на другие задачи. Теперь студент намерен проверить второе свойство кольца. «Фритурум намилится», — произносит юноша. Ничего не происходит, но кольцо меняет цвет на белый. Сареф рассчитывал, что система выдаст какую-нибудь новую информацию, но этого не случилось. «Ладно, теперь ты». Вампир кладет на стол перед собой жезл. «Пора воспользоваться особым преимуществом мага-реставратора». Название. Реставрация тип. Магия хаоса ранг умения. С уровень освоенности. 7-8% описания. Высококлассное заклятие, позволяющее организовать хаос прошлого. Время изменения энтропии, как и знание о системе, более не оказывает серьезного влияния. Маг хаоса может вернуть объект, состояние или систему объектов и состояний в первоначальный облик без привязки к значениям энтропии. Доподлинно известно, что ничто не исчезает из мира навсегда, но только реставраторы-археологи могут увидеть в хаосе то, что стало его источником активации. пассы руками, аналогичные обратной энтропии и мысленное построение схемы реставрации. За все тренировки Сарев смог добраться только до 7-8% освоенности заклятия. Студент проворачивает ладони, выстраивая схему реставрации. Сам жезл не сломан, но давно растерял силы. Сарев читал описание сердца стихии в учебниках, этого должно быть достаточно для построения схемы реставрации. В руках возникает вибрация. Воздух вокруг жезла дрожит. Если так подумать, существование подобной магии плюет на привычную логику вещей. Разумеется, относится к мистическим видам магии. И раз можно вернуть предмет в состояние, которое было далеко в прошлом, значит, в мире может существовать и более абсурдная по возможностям магия. Первая попытка окончилась неудачей, как и вторая. Третья тоже не приносит результата. С книгой, которую Сарев реставрировал в отсутствие некроманта, было тоже непросто, но несмотря на это, есть большой успех, так как махинация хитрого ученика работает. Уровень освоенности подскочил на 3% за 3 неудачные попытки. Вот только сил это заняло тоже немало. Если бы Сарев мог безостановочно кастовать заклятие S-ранга, то легко бы прокачал способность. Раньше приходилось делать перерыв после 2 попыток, теперь хватает на 3. Осознание содержимого. 0000000. Сарев встрепенулся, так как система закончила анализировать содержимое свитка света и тьмы. Внимание, недостаточно интеллекта и озарения. Вам доступен только первый уровень понимания. Суть парадокса ускользает от вас. Получено новое умение. Название. Преддверие чертога тип. Божественная сила, ранг умения. С уровень освоенности. 0% описания. Те, кто немного продвинулся в понимании парадокса связи света и тьмы, могут лишь постучаться в двери чертога, да и сам чертог будто нереален и размыт. Вселенная зародилась во вспышке света, но утонула во мраке. Но что было перед этим? Вы можете лишь догадываться и возводить зеркальные измерения в попытке поймать отражение великого взрыва активации. Чтобы убедить Вселенную, нужно детально мысленно представить нужное место. Вампир внимательно перечитывает описание системы. Можно было подумать, что интерфейс сломался. Еще ни разу Сарев не получал настолько размытого объяснения способности или заклятия. Напротив, система порой объясняла такие вещи, о которых не знают преподаватели и книги. Но сейчас все выглядит слишком загадочно. Это потому, что мне не хватило интеллекта и озарения. Божественная сила SS-ранга вполне может быть слишком сложной для понимания. Резко возникает острое желание попробовать. Так как описание непонятное, придется осторожно проверить возможности. Нужно придумать какое-то место. Сарев перебирает различные варианты. Нужно что-то такое, что будет легко представить во всех красках. Выбор падает на комнату, в которой сейчас находится. Юноша здесь живет уже долго, так что хорошо знает собственные покои и сможет без труда представить, если закрыть глаза. Так вампир и поступает. Перед мысленным взором появляется копия комнаты с мебелью, освещенностью, представлением расстояний между стенами и различными объектами вплоть до цветов. Перенос завершен, добро пожаловать в преддверие. Юноша будто получает по затылку, начинается головокружение и подступает тошнота. Сарев распахивает глаза и осматривает комнату. Вроде бы ничего не изменилось. Не получилось. Вероятно, способность вышла из-под контроля, и я потерял концентрацию, размышляет Сарев не до конца уверенный, ведь система сообщила об успехе. Вампир встает со стула и прохаживается по комнате. Теперь замечает детали. Покрывало на кровати изменило цвет, а также не хватает части книг на полках. Есть и другие детали, которые Сарев представил нечетко. Все-таки находится в измененном пространстве или даже реальности. Из-за невнятного описания системы студент не понимает, что именно должно происходить при активации способности. Сарев пытается выйти из комнаты, но ничего не происходит, дверь не поддается силе вампира. За окнами светит солнце, но на территории Академии ничего не происходит, даже кусты под ветром не шевелятся. Мир вне комнаты вдруг перестал существовать. Это же подтверждается продвинутым чтением, которое наталкивается на абсолютную пустоту за стенами комнаты. Вы можете лишь догадываться и возводить зеркальные измерения в попытке поймать отражение великого взрыва. Вампир еще один раз вслух перечитывает описание способности. Значит, это зеркальное измерение? В здешнем мире магии такое не кажется невозможным. Сарев слышал, что на старших курсах есть предмет по высшим сферам, куда относится знание о фундаментальном устройстве мироздания. Конечно, здесь на них смотрят с точки зрения магического искусства, а не науки, как это было в прошлой жизни. О наличии других измерений никогда не слышал, но вот выучил умение, позволяющее создавать реальности, зеркальные действительности. Однако студент не спешит радоваться, это выглядит слишком нелепо. Заклятие СС ранга должно затрачивать кучу маны, но у Сарефа получилось использовать, несмотря на усталость. Возникает чувство, будто упустил что-то важное. Додумать мысль юноша не успевает, так как пространство наполняется сильным гулом. Звук буквально пронизывает тело, вызывая дрожь и мурашки. Внимание, вас обнаружил страж реальности. Вам противостоит страж реальности. Застывшая обстановка за окнами мигом чернеет, а дверь в комнату сотрясается от чьих-то ударов. Кто-то пытается проникнуть в зеркальное измерение извне. Пространство раскалывается и бьется, будто настоящее зеркало. Трещины проходят по стенам и предметам. Дверь разлетается блестящими осколками, но Сарев не успевает посмотреть на вторженца, так как инстинктивно прекращает действие способности. Это похоже на резкое пробуждение. Студент открывает глаза в своей комнате. С ней ничего не случилось, а различные детали указывают, что он вернулся в настоящую реальность. Тело немного затекло, что подтверждает догадку о том, что зеркальное измерение существовало только в сознании Сарефа. Ментальные маги с древних времен практикуют сотворение ментальных реальностей. Мэтр Вильгельм рассказывал о таком. Даже практика ремонта барьера в разуме тоже является схожим явлением, так как Сарев создает образ мертвой долины и черной башни в оковах. На такое вполне могло хватить маны. Но с другой стороны, преддверие чертога точно имеет уникальные и пока скрытые возможности. С одним из них вампир уже познакомился. Некий страж реальности попробовал вторгнуться в сознание, а если быть точнее, в представленное юношей зеркальное измерение. Система среагировала на него, как на врага. Обычные ментальные реальности содержат только то, что захочет представить маг. Ни о каком страже реальности Сарев не думал, значит, зеркальное измерение не то же самое, что виденное когда-либо ранее. Стоит ли проконсультироваться с мэтром Вильгельмом? Юноша не уверен на этот счет. Некромант наверняка знает куда больше и сможет дать ценные подсказки. Но с другой стороны, будет очень трудно объяснить, каким таким образом студент смог расшифровать дневник Кадуция и овладеть знанием свитка. После некоторых раздумий Сарев решает, что для начала просто спросит о зеркальных измерениях и известном мироустройстве. Не зря же в первую встречу в деревне Эварлак некромант, помимо прочего, упоминал путешествия в иных мирах. Это был единственный раз, когда о таком слышал Сарев. Ни в каких разговорах, учебниках и посещенных лекциях никогда не поднималась тема не только о возможности таких путешествий, но и наличии других миров. В прошлой жизни это была довольно популярная тема среди всяких эзотериков и псевдоученых. Тогда Сарев мог поверить в другие миры только с точки зрения наличия во Вселенной планеты, похожей на Землю. Рай и ад, девять миров скандинавской мифологии и прочее. Почти каждый народ в истории придумывал сверхъестественные места, не говоря уж о тысячах художественных книг, фильмов, сериалов и комиксов. Сарев затыкает внутренний диалог, так как нужно продолжить работу над жезлом. Сегодня на занятия не нужно, а до встречи с мэтром Вильгельмом время еще есть. Если постараться, то можно успеть совершить десятка три использования реставрации, а может даже пять десятков, но к наставнику тогда придется не идти, а ползти. Глава 17. Увы, но Сарефа хватило всего на 17 использований реставрации. Нужно еще больше развивать показатели интеллекта, чтобы меньше уставать от применения сильной магии. Сейчас студент лежит на кровати без сил, но не позволяет себе заснуть, так как нужно уже выходить на встречу с мэтром Вильгельмом. Чуть пошатываясь, Сарев доходит до черной башни, на вершине которой находится лаборатория и кабинет чародея. Подниматься так высоко оказалось еще труднее, но юноша уже давно не является человеком, поэтому имеет куда больший порог истощения. Мэтр Вильгельм по обыкновению ждет ученика за рабочим столом. Кто-то переутомился. Некромант безошибочно определяет запас маны в теле студента. Да, мэтр, тренировался в реставрации и немного увлекся. Сарев кладет перед магом тлеющий жезл сердца стихии. Предмет. Тлеющий жезл сердца стихии. Уровень предмета. С описания. Когда-то давно жезл был выкован из уникального сердца стихии, врученного в подарок основателю королевской линии Паравстандопского архипелага. Сердце стихии в любой форме способно биться на протяжении 7 столетий. Сила сердца стихии этого жезла почти угасла, а вскоре исчезнет насовсем. Сегодняшняя работа над жезлом позволила вернуть предмет на момент последних минут жизни. Система поменяла ранг предмета и его описание. К сожалению, в таком состоянии жезлом еще нельзя пользоваться. Знакомая энергия. Он из сердца стихии. Чародей осматривает жезл со всех сторон. Да, мэтр, если ты сможешь вернуть до пикового состояния, то он превратится в настоящее сокровище, ведь сердец стихии в этом мире больше не появляется. Знаешь, почему? Потому что секрет изготовления был унесен в могилу. Если я верно помню, народность Мгаламу могла творить такие вещи, но была истреблена похитителями. Отвечает Царев, это уже было на курсе истории мира. Верно. Мгаламу были духовными существами и прекрасной добычей для других духов, специализирующихся на пожирании себе подобных. Отличный пример из событий войны духов. Чародей кладет жезл обратно. Итак, я закончил обряды, теперь палитра готова к использованию. Много маны потребуется, уточняет Царев. Она не нужна, это больше ритуалы и свойства емкости. Совсем кратко поясняет некромант, но студенты так знают, что это значит. Ритуалы и магия способны сверхъестественно менять окружающий мир, но магия является больше наукой и навыком, задействует ману заклинателя как плату за использование. Ритуалы же отличны от магии в первую очередь тем, что не требуют маны. Их может провести даже обделенный талантом к магии человек. Царев вспоминает закалку кровью, которую он совершил в деревне Эварлак, чтобы дать мечу свойство наносить урон бесплотным призракам. Не все ритуалы обладают ярко выраженной мистической силой и результатом, но почти все требуют особых условий выполнения. Вероятно, создатель палитры зачаровал кувшин, но активацию завязал на ритуалах, а не на использовании магии. Наставник чем-то обливает кувшин, а после наполняет из другой емкости. Воняет невозможно, но Сарев не позволяет себе даже поморщиться. «Мне нужно будет это выпить», уточняет студент. «Нет, смысл немного другой. Тебе нужно слить в кувшин сущность мясника, этот ритуал довольно буквален. Пей». Чародей протягивает кружку с обычной водой. Сарев залпом выпивает. «Надо полагать, это будет не кровопускание. Мне нужно будет справить нужду в кувшин», выглядит довольно комично, но ритуалы не всегда подразумевают какую-нибудь поэтичную возвышенность вроде умасливания стройного девичьего тела под звездопадом на горе Минорок. Ну, не совсем. Мэтр Вильгельм ставит кувшин палитры перед Сарефом и совершает быстрый жест в районе солнечного сплетения студента. Юноша сразу почувствовал, что это за магия. По факту, он просто создал рвотный позыв, заставляя изрыгнуть только что выпитую воду. Некромант быстро соединил кувшин с лицом Сарефа, так что ни одна капля не упала на пол. Вода вышла очень быстро, но рвотный рефлекс не прекращается. Что-то невидимое продолжает наполнять кувшин, будто очень длинная веревка выходит изнутра. Вдруг все прекращается. Божественная воля Кадуции отразила ментальную атаку. Сарев готов расшибить себе лицо. Палитра начала забирать воспоминания мясника, но способность Кадуция расценила это как ментальное вмешательство и остановила сеанс. «Зачем ты сопротивляешься?» – недоумевает мэтр Вильгельм. «Простите, учитель, это случилось неосознанно». Сарев не уверен, как можно объяснить пассивную способность. «Это работает против моей воли. Можно что-нибудь придумать?» «Хм, думаю, да. Но потребуется приготовиться, так что на этом пока закончим». Маг забирает палитру и уносит в соседнюю комнату. «Кстати, мэтр, у меня есть два вопроса», — сообщает вампир вернувшемуся чародею. «Что поделать?» — спрашивай. «Для чего именно применяются оковы удержания манпласа?» Некромант удивленно смотрит на ученика. «Почему ты вдруг ими заинтересовался?» «Хочу узнать, почему один из моих знакомых может применять такую магию?» Честно отвечает Царев, говоря об Элизабет Викар. «Ну, используется для удержания волн магии. Кто-то считает это одаренностью, кто-то проклятием, но есть люди, чья сила слишком велика. Когда человек не может ее контролировать, могут происходить нехорошие вещи. Понимаю, нам рассказывали о случаях, когда люди с талантом к магии, но без знаний, могли случайно поджечь дом или силой мысли оттолкнуть предметы». Продолжает мысль наставника Сарев. «Именно, отсутствие контроля может привести к гибели мага или окружающих его людей, но так бывает только с теми, чья сила от природы зашкаливает. Оковы удержания манпласа накладываются на таких людей, пока те не научатся контролю магии. А в каких случаях они могут накладываться на тех, кто уже обладает весомым мастерством в магии?» Сарев знает, что услышанное не очень подходит для ситуации Элизабет. Я знаю только о двух возможных ситуациях. Редкое врожденное заболевание, которое не позволяет контролировать ману даже после тренировок, и ментальный шторм. Маг присаживается за рабочий стол. Что за ментальный шторм? Сарев сразу отбрасывает первый вариант, так как Элизабет вполне себе отлично справляется с магией. Неконтролируемое воздействие на разум людей на большой площади во время сна. Оковы удержания манпласа сдерживают шторм, так что ощутить его воздействие могут только те, кто практикует магию разума. При этом обновлять заклятие нужно на протяжении всего дня. Как правило, шторм выглядит как реалистичные кошмары, в которых можно встретить источник явления. Теперь все сходится в голове у Сарефа. Последний сон наяву был сегодня ночью, где Сареф встретил Элизабет, забившуюся под скамейку. Если вспомнить, то похожий сон был еще до инцидента с носильщиками гробов. Тогда Сарефу приснилось, что он шел по коридору общежития и встретил Элизабет. Тогда не увидел лица, но явно это была она. После ее атаковал какой-то монстр. В последний раз божественная воля Кадуции отразила атаку, натолкнув на мысль, что это был необычный сон. Интересно, можно ли с этим что-то сделать? Ей ты не поможешь, но могу показать технику защиты от ментального шторма во сне. Продолжает некромант. Я не уточнял, что это она. Осторожно произносит юноша. В академии есть только одна студентка, способная создавать ментальный шторм. И это дочь епископа. Пожимает плечами мэтр. Я ведь тоже ментальный маг, а значит, подвержен воздействию мисс Викар. Действительно, я об этом не подумал. Но разве на ночь вы не покидаете академию? Соглашается Сарев. Обычно так и делаю, но иногда остаюсь. Некромант пожимает плечами с видом, что это не имеет значения. Но разве никто и никогда не пробовал с этим справиться? Вместо ответа маг приносит с полок несколько книг. Хорошо, тогда это будет твоим домашним заданием. Изучи эти книги, в них есть интересующая тебя информация. Но подумай, зачем тебе это? Чародей ставит перед студентом стопку толстенных книг. Работы на много часов. Так что там насчет второго вопроса? Ах да, второй вопрос. Сарев отрывается от созерцания талмудов. Вы можете рассказать о других мирах и измерениях, о способах их создания и путешествия между ними? Мэтр Вильгельм выглядит более озадаченным, чем это было чуть ранее. Для начала ответь, почему тебя это волнует? Всегда хотел узнать, есть ли места, до которых нельзя просто дойти. Без запинки выдает вампир. Врешь? Вру. Сразу признается Сарев. Макс смеется. Не думаю, что ты готов к такому знанию. Существуют ли другие миры? Да, и большего тебе знать пока не нужно. Почему? Не унимается юноша. Это область, в которую можно входить только имея хотя бы одну из двух вещей. Знание или сила. Тебе это пока недоступно ни по уровню познаний, ни по праву силы. Хорошо, тогда я пойду. Далее Сарев не стал спорить. Мэтр Вильгельм ни за что не уступит после отказа. Подобная загадочность только уверила вампира в том, что там скрывается что-то великое или скорее всего опасное. До встречи. Следующее занятие по обычному расписанию. И не забудь забрать вещи, которые ты просил привезти. С последними событиями Сарев совсем забыл, что просил некроманта привезти кое-какие интересные вещи из экспедиции на соседний континент. Коробка все это время ждала получателя у дверей кабинета. Мэтр, а все ли удалось найти? Оборачивается юноша. Увы, нет. Но кое-что я добавил от себя. Тебя это непременно заинтересует. Благодарю, мэтр. Сарев подхватывает коробку и выходит из кабинета. В коридоре его ждет служанка с посланием. Обычно послание так отправляет только один человек, мэтр Патрик. Значит, скоро начнется следующий рейд. Глава 18. В послании от мэтра Патрика действительно говорится о рейде, который будет проведен уже завтра ночью. Довольно странно, так как в последнее время предупреждают минимум за 3 дня. Что-то случилось. Ответ на вопрос Сарев сможет узнать завтра после захода солнца. Сейчас было бы неплохо лечь спать, чтобы ночью вернуться к работе. Запас маны естественным путем во сне восстанавливается быстрее всего. После стоит поработать над жезлом со сердцем стихии, разобраться с зеркальными измерениями и ментальным штормом Элизабет. Некромант задал ведь верный вопрос. Какое дело Сарефу до проблем сокурсницы? Студент переводит взгляд на стопку книг, полученных от мэтра Вильгельма. На их чтение потребуется немало времени. Нужно ложиться, но вампир продолжает задумчиво сидеть перед столом, словно в попытке вспомнить то, что вертится на языке. Это не праздное любопытство. Странно, ведь я хотел лишь поинтересоваться, должен ли я вмешиваться в ее дела. Вампир трет виски, в голове возникает боль. Ментальный барьер в сознании прочен. Хоть сегодня ночью его основательно встряхнуло ментальным штормом. Все должно быть в порядке, но почему-то Сарефа не оставляет чувства потери контроля над различными «я». Может ли это быть эффектом от использования палитры? Нет, барьер создавал сам мэтр Вильгельм, значит, он знает, как его обойти без ослабления защиты. Сареф решительно встает из-за стола, достает из кровати снаряжение авантюриста и две большие емкости. К завтрашнему рейду нужно подготовиться заранее. После студент магической академии открывает коробку с вещами, которые привез мэтр Вильгельм. Многие довольно хрупкие, но так быть и должно. Но пока разбирать их не будет, так как еще не готов использовать, берет лишь сувениры. После извлекает из тумбочки стола несколько стеклянных колбочек с зельями от алхимиков Фернантакула. Их Сареф смог получить только по письменному разрешению мэтра Патрика. Они довольно ценные, но в бою использовать рискованно, так как алхимическое стекло без наложения чар прочности может легко разбиться. Вместе с зельями вампир получил инструкцию по правильному хранению. Если жидкость слишком потемнеет, то зелье потеряет свойства. В этом случае его нужно разогреть, а после вновь спрятать от солнечных лучей. Студент внимательно проверяет степень прозрачности зелий. Пока что все в порядке, поэтому вампир убирает обратно в ящик стола. Несмотря на потерю большого количества маны утром, сна не в одном глазу. Сареф решает сходить в город и немного отвлечься от учебы и тренировок. В городе не так много мест, куда ходит студент. Обычно все сводится к посещению гильдии авантюристов или дома Фриды. Вот и сейчас Сареф входит через большие ворота в гильдию. Здесь уже со многими познакомился, так что первые минуты тратит на приветствие встреченных людей. Как правило, к нему подходит первыми, так что пройти незамеченным не удалось еще ни разу. А вот Эйлин бежит и прыгает с объятиями, уже давно перестала робеть в присутствии Сарефа. «Привет, как дела?» Юноша гладит по голове эльфийку. «Все хорошо. Почему ты снова долго не приходил?» «Был занят турниром. Слышала про него?» Сареф послушно идет вслед тянущий за руку Эйлин. Вместе садятся за один из столов. «Конечно, ты ведь победил. Об этом все в гильдии говорили. А еще то, что тебя ранили». Девочка взволнованно смотрит на собеседника сбоку. «Ерунда, рана была легкой. Ты пришла одна?» Сареф переводит разговор на другую тему. «Да, я уже хорошо ориентируюсь в городе, но Фрида велит ходить только одной дорогой по главным улицам. Слушайся ее, столица далеко не безопасное место, я знаю. Я даже выучила график патрулирования стражников от дома до рынка, от рынка до книжной лавки, от лавки до здания гильдии. Я выхожу в правильное время и просто иду за патрулем», — с гордостью сообщает эльфка. «Тебя этому Фрида научила?» Юноша удивлен услышанному. «Нет, я сама придумала», — подбоченилась девочка. «Ничего себе, молодец, осторожность превыше всего». Сареф не может не похвалить Эйлин. «А у меня для тебя кое-что есть». Эйлин не замедлила встрепенуться на слова. Вампир вытаскивает из сумки предмет, похожий на небольшое яйцо. Оно черного цвета с вкраплениями белых и желтых точек. Девочка аккуратно берет в руки подарок и разглядывает со всех сторон. «А что это за яйцо?» «Это не совсем яйцо, это скорее сердце», — начинает объяснение Сареф, с улыбкой глядя на покосившееся лицо Эйлин. «Материальная оболочка духовного создания. За морем называют сердцем, но оно не исполняет ту же роль, что в наших телах. Это скорее вместилище.